Да, я паука, что с того? Арка 1, глава 68. Конец нижнего уровня. После того, как я прекратила попытки использовать обнаружение, я попробовала комбо-атаку из паучьей нити и ядовитой атаки. Результат был такой, что вырастить это можно только как... Ма-ха-ха-ха! Жду с нетерпением, когда смогу использовать это в бою. После этого я продолжила свое путешествие. За все время я не встретила ни одного монстра, ведь было очень тихо и мирно. Моя стамина не уменьшалась, поскольку недавно я съела очень много пищи, кажется, никаких проблем не будет, даже если я не буду охотиться в ближайшее время. Вот почему нужно воспользоваться возможностью пройти как можно дальше, пока нет врагов. Поскольку во время ходьбы я ничем не занята, я начала поднимать способности на ходу. Как результат, способности, связанные с органами чувств, улучшенное зрение, слух, нюх, осязание, поднялись до 5 уровня. Пока я поднимала их, моя концентрация тоже повысилась и достигла аж 8 уровня. Хотя, конечно, ее эффект поднимался довольно быстро, с эффектом, который дает гордыня. Она начала подниматься еще быстрее. Концентрация, хоть и эффекта нельзя пощупать, но эта способность очень эффективна. Благодаря ей я смогла сосредоточиться на битве даже с такими экстремальными ситуациями, ну, к примеру, как те, которые были в битве с обезьянами. Это, конечно, простенькая способность, но при умелом использовании дающая большие плюсы. Нет, насчет способностей, улучшающих органы чувств, разница стала заметна, когда способности достигли 5 уровня. Ну, то, что я вижу, стало намного четче. Я могу видеть все трещины на скале, которая находится далеко впереди, если захочу, конечно. То же самое для слуха и нюха. Все звуки и запахи лабиринта резко стали различимы. А насчет осязания? Ну, тут все сложнее. Можно сказать, есть плюсы и минусы. Я стала очень чувствительна. В смысле, о котором вы подумали. Ничего эротического. Даже не смейте об этом думать. Те, кто посмеют, даже просто подумать об этом, будут тут же закручены в паутину и отправятся в ад с помощью моих ядовитых клыков. Так что я захотела рассказать о улучшенном осязании. Если быть точнее, то меня все время что-то беспокоит, поскольку я чувствую даже каждое дуновение ветра. Я бы более-менее привыкла к этому, но, наверное, эту способность нужно поднимать медленно, постепенно к ней привыкая. Поскольку я поняла эту способность очень быстро, чувство дискомфорта было ну просто ужасное. Кажется, понадобится какое-то время, прежде чем я привыкну. Хоть если станет невозможным выносить это больше, то всегда есть возможность просто выключить ее. Кстати, я уже завела разговор о включении. Улучшенный нюх, я думаю, представить мне много способов для выключения. Не думаю, что надо нюхать что-то, что отвратительно пахнет. Вообще, если подумать, мне кажется, поднимать улучшенный вкус нет смысла. В конце концов, вкус у монстров отвратительный. Я еще не встречала вкусных монстров. Кроме того, есть ведь еще и улитки-жуки, которых, ну, вообще есть невозможно. И вообще, если подумать, то давненько я что-то не видела этих жуков. Если были они повсюду до того, как я вступила в бой с обезьянами, то сейчас вокруг нет ни одного жука. Куда они все подевались? И вообще, как же жарко. Блин, почему тут нет кондиционера? Что за отношение к бедной домоседке, которая всю жизнь проводила в комнате с кондиционером, а теперь пошла в такую жару? Бедная я, слабею и в холоде, и в жаре. Так, подождите. Жарко? Жара. Лабиринт, в котором я всегда была, была одна и та же комфортабельная температура. И вдруг она изменилась и стала жарко. Я медленно осмотрелась вокруг. Монстров поблизости нет. Кроме того, никакой опасности не чувствуется. И тем не менее, я чувствую, что окружающая обстановка меняется. Я посмотрела дальше, вдоль стены. Хоть это и сложно заметить, но уровень пола постепенно поднимался. Вверх! Вверх! Он поднимается вверх! Я сделала это! Я наконец-то пришла! Если он поднимается, это ведь значит... Да, все так и должно быть! Это значит, что я поднимаюсь с нижнего уровня на средний! Да! Я сделала это!

обнаружения включить. Ай, больно, больно! Выключить! Способность достигнута. Способность параллельное мышление первый уровень стала параллельное мышление второй уровень. Способность достигнута. Способность обнаружения четвертый уровень стала обнаружение пятый уровень. Голова болит. Так, учитывая, что уровень параллельного мышления всего первый, все предыдущие способности на этом уровне были мало полезны. Так что не стоит многого ожидать от первого уровня. Хотя уровень параллельного мышления поднялся, но вместе с ним поднялся уровень обнаружения. Все бессмысленно, если обнаружение растет. Плохо, конечно, когда оно растет, потому что объем информации, который оно позволяет мне услышать, увеличивается. Если обнаружение будет расти вместе с параллельным мышлением, то это игра в догонялки. Скорость роста обнаружения просто нереальна. Стоит его включить, и оно снова растет. Так что при таком раскладе я, конечно, его никогда не догоню. А еще и рост становится быстрее за гордыни. Да что же такого с этим обнаружением? Что за странный монстр? Я ничего не могу с ним сделать. Я никогда не думала, что у меня будет такой страшный враг, и он будет, наверное, уровня земляного дракона. Не похоже, что я смогу победить обнаружение. В любом случае, мне нужно дождаться момента, когда параллельное мышление вырастет. А в данный момент оно, похоже, не может ничем мне помочь. Да и способ ускорить его прокачку я придумать не могу, кроме как с помощью оценки. Но оно увеличивается, если активировать обнаружение. Ай, мне нужно ставить карету вперед лошади. Не, плохая идея. Обнаружение можно будет использовать, если способности мышления расширятся. И такая вероятность больше всего именно у параллельного мышления, если брать все способности из тех, которые были в списке. Я снова сперилась со списком. Мои очки уменьшились, поэтому количество способностей в списке тоже уменьшилось, но все равно показано их довольно много. Большинство из тех способностей, которые можно купить за 100 очков, просто бесполезны. Если убрать способности, которые требуют высоких физических показателей или сумасшедших способностей, хотя, с другой стороны, я же могла за них купить гордыню. Способности, которые, возможно, помогут мне с обнаружением, следующие. Способность к расчетам. Способность мозга к расчетам расширяется. Память улучшает память. Кажется, это все. Ну, не густо. И мне кажется, что память это немного не то. Тогда остается только способность к расчетам. Но если у меня он будет, смогу ли я использовать обнаружение? Даже при параллельном мышлении, на которое я возлагала большие надежды, оно не очень-то и помогло. Способность к расчетам, ну, пока она низкого уровня, скорее всего, будет бесполезна. Так, стоп. Если сказать проще, то способность к расчетам это математика, так? Может, я смогу ее получить, если буду делать арифметические операции в уме? Ну, у меня полно свободного времени, пока я иду, так что почему бы не попробовать? Так, попробуем посчитать степени двойки. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 8192, 16384, дальше вроде бы 32768. Становится сложнее. Следующее. Способность достигнута. Способность получена. Способность к расчетам первый уровень. О! Так. Цель достигнута. Попробую еще раз. Хоть я и думаю, что скорее всего это бесполезно, но рискнуть придется. Так. Обнаружение включить. Ай, больно! Ай, снова больно, больно выключить! Способность достигнута. Способность к расчетам первый уровень стала способность к расчетам второй уровень. Способность достигнута. Способность параллельное мышление второй уровень стала параллельное мышление третий уровень. Способность достигнута. Способность обнаружения пятый уровень стала обнаружение шестой уровень. Способность достигнута. Способность сопротивляемость ереси второй уровень стала сопротивляемость ереси третий уровень. Голова болит. Это что-то нереальное. Нереально, просто нереально. Голова кружится. Не хочу, чтобы мне было больно. Ну что за блин? Я в том смысле, облегчение боли... Да ну что с тобой не так? Хоть я часто была на грани смерти, но такой боли... Почему я никак не могу ее стерпеть? И почему сопротивляемость ереси выросла? Это как вообще? Что повреждения, которые наносит обнаружение, настолько велики? Может, оно просто хочет меня прикончить? Ведь сопротивляемость выросла. Так, подумаем хорошенько. Причина, по которой сопротивляемость ереси могла вырасти, означает, что обнаружение влияет не только на мыслительные процессы, но и напрямую на душу. Возможно, половина боли идет от души? Страшно. С душой ничего же не случится, если я продолжу, правда? Я не хочу стать сумасшедшей до того, как пойму, что происходит. Способность достигнута. Способность предвидения третий уровень стала предвидение четвертый уровень. Да, спасибо. Спасибо бы, конечно, большое, что предвидение не дает верного ответа. Я спасена. Спасена, поскольку это только предвидение. Будем считать, что это ничего не говорит. Ну, тогда я смогу использовать обнаружение, если получу способность, связанную с душой. По-моему, в списке не было таких способностей. Единственная, которая была, это сопротивляемость ереси. Да и нет другого выбора, кроме как поднимать это сопротивление. Вопрос, как его поднять? Бесполезно. Пока будем поднимать способности, параллельное мышление и способности к расчетам, как я и планировала раньше. Способности параллельного мышления и способность к расчетам росли, конечно, когда я включала обнаружение. Ведь значит, что оно как-то влияет на его работу. Ну, ладно. Пока уберем обнаружение под большой замок. Теперь-то я уж точно боюсь его использовать.